Глава 20. Вечером моросил дождик. Доехав до Крещатика, Виктор разменял долларовую сотку и тут же купил в ЦУМе дешевый китайский зонтик. Радостная суета центрального универмага отвлекла Виктора, и он вдруг потерял всякое желание ехать к Лехе в Афган. Захотелось найти Свету и снова оказаться в ночном детском садике. «Куда это меня засосало?» — думал Виктор, ощутив всем своим телом тоску по радостям жизни. Но реальность, а точнее ощущение реальности, быстро все расставило на свои места в его сознании. И, выйдя из универмага, он раскрыл зонтик и пошел к подземному переходу. Поймал частника и уже через 15 минут входил в двери знакомого кафе, где вместо ступенек поднимался к дверям пандус для инвалидных колясок. В кафе в этот раз было людно. Даже не считая, Виктор понял, что посетителей наберется десятка-полтора. Быстро нашел взглядом Леху и поймал несколько вопросительных взглядов на себе, но не обратил на них внимания. Прошел прямо к стойке. «Привет!» — бросил по-деловому Лехе. «Надо поговорить!» Леха, задрав голову кверху, посмотрел на гостя с иронией. «Пойди в подсобку и возьми себе кресло, чтобы у меня шея не болела. Будем на равных разговаривать». В подсобке за баром Виктор быстренько разложил складное инвалидное кресло, уселся и выехал на нем к Лехе. «Кофе хочешь?» — спросил Леха. «Давай». «Эй, борода, где мое капучино?» — раздался из зала хрипловатый голос. «Подожди», — попросил Леха и занялся работой. Зашипела струя воздуха, вырывавшаяся из никелированной трубочки в металлический кувшинчик со сливками. Виктор наблюдал, как ловко справляется Леха с работой бармена. Минуты через три они продолжили разговор. Виктор рассказал о своей идее и о потенциальном согласии шефа. Как ни странно, никакого блеска в глазах от услышанного у Лехи не появилось. «Я спрошу», — вяло сказал он, — «а что он захочет в обмен? Поддержку на выборах?» «Ничего, просто если все получится, в момент передачи протезов будет здесь парочка журналистов, фотографы, чтобы все это донести до избирателей». «Не думал, что ты в политику полезешь», — покачал головой Леха. «Я не лез, меня туда временно всосало, как в болото. Скоро вырвусь». «Ой ли!» — с сомнением произнес Леха и вздохнул. «Ладно, побудь здесь, я схожу, переговорю. Хорошо, что хозяин тут». И он выехал в зал. «Схожу, поговорю», — повторил Виктор мысленно слова Лехи, проводив его взглядом. Назад за барную стойку Леха вернулся через 5 минут. «Знаешь», — сказал он, — «в принципе, хозяин не против, но пускай тогда твой шеф еще одну штуку сделает для нас. Она нам важнее, ведь ты пойми, для меня, например, протезы все равно, что смокинг один раз в жизни надеть. Чтобы получить от начальника отдела по борьбе с организованной преступностью именную гранату». Леха рассмеялся. «Протезы напрягают, а вот если он нам закажет бильярдный стол с короткими ножками, чтобы можно было инвалидам шары покатать, тогда мы ему разрешим и протезы нам подарить, но носить их не обещаем, понял?» Виктор кивнул. На лице у него обозначилась мысль, и Леха вопросительно уставился на старого знакомого. «Думаю, что с бильярдом все будет окей». Виктор усмехнулся. «Он сам заядлый игрок». «Да, ну ты с ним сперва поговори, а потом мне скажешь. На, возьми мою визитку, у меня телефон поменялся. Там и мобильник указан. Позвонишь, когда надо будет встретиться, чтоб он приехал, чтоб хозяин был. Выборы же совсем скоро. Коньячку выпьешь?» Последний вопрос прозвучал неожиданно и как-то даже слишком дружелюбно, и Виктор согласился. Леха налил и ему, и себе. «Знаешь», — сказал он, поднимая рюмку, — Я те наши похороны вспоминаю как лучшее время в моей жизни. Тебе не понять. Давай за прошлое. Оно всегда лучше настоящего и хуже будущего, добавил Виктор. Ну, этого никто не знает. Леха мотнул головой и выпил коньяк с залпом. Виктор пил медленно. Коньяк оказался неожиданно благородного вкуса. «Это что?» — спросил Виктор, указывая взглядом на рюмку. Леха достал с полки под кофеваркой изящную бутылочку, покрутил ее в руках. «Мартель!» — прочитал он спокойным голосом. «Гуманитарка от старых друзей. Я один раз так напился, что потом всю ночь во сне ходил. А на утро ноги болели, будто они на месте. Ладно, допивай, иди, а то наши не очень-то любят, когда здесь не инвалиды задерживаются». Виктор кивнул, пожал Лехе на прощание руку и, не оглядываясь, не рассматривая посетителей, вышел из кафе.